В этот момент Арман Готье стал знакомить Ноэль с кем-то из гостей, и разговор прервался. Ноэль больше не обращала внимания на генерала Шайдера. На следующий вечер у себя в уборной она обнаружила одну розу в небольшой вазе и маленькую карточку со следующими словами. «Пожалуй, нам стоит начать с малого. Можно мне с вами встретиться, Ганс Шайдер?» Ноэль разорвала карточку и выбросила розу в корзину для мусора. После этого случая Ноэль заметила, что генерал Шайдер присутствовал почти на всех вечеринках, которые она посещала с Арманом Готье. Генерал всегда находился где-нибудь в тени и постоянно смотрел на нее. Она видела его так часто, что это не могло быть простым совпадением. Ноэль поняла, что ему стоило немалого труда следить за ее передвижениями и добиваться приглашений туда, где она бывала. Она задавала себе вопрос, почему он вдруг так заинтересовался ею. Однако Ноэль не слишком старалась выяснить причину повышенного внимания к ней. Иногда она забавлялась тем, что принимала чье-нибудь приглашение, но в гости не приходила. На следующий день она спрашивала у хозяйки, был ли там генерал Шайдер, и всегда получала утвердительный ответ. Несмотря на то, что любое неподчинение немецким властям каралось смертной казнью, и приговор немедленно приводился в исполнение, саботаж в Париже принял небывалые размеры. Кроме Маки появились десятки других групп свободолюбивых французов, готовых с риском для жизни бороться с врагом всеми имеющимися средствами. Они убивали немецких солдат, застав их врасплох, взрывали грузовики, возившие на склады снаряжение и боеприпасы, минировали мосты и поезда. Находящиеся под контролем немцев пресса изо дня в день клеймила позором саботажников, но патриотически настроенные французы гордились их подвигами. Газеты долго писали про одного человека. За умение пробраться в любое место. Его прозвали тараканом. Гестапо никак не удавалось поймать его. Никто не знал его имени и фамилии. Одни говорили, что это живущий в Париже англичанин. Другие считали его агентом руководителя французских сил освобождения генерала де Голля. Третьи клялись, что таракан — один из немцев, недовольных своим положением. Кем бы он ни был, в Париже на каждом углу стали появляться рисованные тараканы. На стенах зданий, на тротуарах и даже в служебных помещениях германского командования. Гестапо тщетно пыталось поймать его. Лишь в одном никто не сомневался — таракан стал народным героем. Как-то во второй половине дождливого декабрьского дня Ноэль отправилась на открытие выставки молодого художника, с которым они с Арманом были знакомы. Экспозиция разместилась в одной из галерей на Рю де Фобур Сент-Оноре. Зал был переполнен, на выставку пришло много знаменитостей, и у входа собралась целая армия фоторепортеров. Ноэль медленно переходила от одной картины к другой. Вдруг кто-то взял ее за руку. Она обернулась и оказалась лицом к лицу с мадам Росс. Казалось, что в ее знакомой и безобразной внешности ничего не изменилось. И все-таки мадам Росс выглядела лет на 20 старше, словно некая алхимия времени превратила ее в собственную мать. На мадам Росс был широкий черный плащ, и Ноэль непроизвольно обратила внимание, что на нем нет обязательной для ношения желтой звезды с надписью «Юден». Ноэль заговорила. Но старуха остановила ее, сильно сжав руку. «Мы можем встретиться?» — едва слышно спросила мадам Росс. «В Демаго». Не успела Ноэль ответить, как старуха растворилась в толпе. Ноэль сразу же окружили фоторепортеры. Улыбаясь, она стала позировать им, а сама вспоминала мадам Росс и ее племянника Исраэля Каца. Оба они помогли ей в трудную минуту. Исраэль дважды спас ей жизнь. Ноэль спрашивала себя, что же нужно от нее, мадам Росс? Скорее всего, деньги. Через 20 минут Ноэль незаметно ушла с выставки и взяла такси до предместья Сен-Жермен-де-Пре. Целый день хлестал проливной дождь, а теперь он перешел в холодный и мокрый снег. Когда такси подъехало к Демаго, Ноэль вышла из машины и почувствовала страшный холод. Откуда ни возьмись, рядом с ней появился человек в плаще и широкополой шляпе. Ноэль почти сразу узнала его. Так же, как и его тетушка, он внешне изменился. И не только внешне. В нем появились власть и сила, которых не было раньше. С момента их последней встречи Исраэль Каат сильно похудел, глаза у него ввалились. Казалось, он не спал несколько суток. Ноэль заметила, что он не носил желтую шестиконечную звезду. «Не будем стоять под дождем», — нарушил молчание Исраэль. Он взял Ноэль за руку и провел в помещение. В кафе сидели 5-6 человек, все французы. Исраэль посадил Ноэль за столик в дальнем углу зала. «Хотите что-нибудь выпить?» — спросил он. «Нет, спасибо». Он снял насквозь промокшую шляпу, и Ноэль принялась разглядывать его лицо. Она сразу же поняла, что он позвал ее сюда вовсе не для того, чтобы попросить денег. Исраэль тоже рассматривал ее. «Вы по-прежнему красивы, Ноэль», — тихо сказал он. «Я смотрел все ваши фильмы и спектакли. Вы великая актриса. Почему же вы ни разу не прошли ко мне за кулисы?» Исраэль немного заколебался и смущенно улыбнулся. «Не хотел смущать вас». Ноэль бросила на него удивленный взгляд, но тут же поняла, что он имел в виду. Для нее евреи было просто словом, которое время от времени появляется в газетах и совсем не затрагивает ее. А вот как, будучи евреем, жить в стране, где немцы поклялись стереть евреев с лица земли, если эта страна еще и твоя родина? «Я сама выбираю себе друзей», — ответила Ноэль. «Мне никто не приказывает, с кем встречаться, а с кем нет». Исраэль вяло улыбнулся. «Не нужно растрачивать свою смелость по пустякам», — посоветовал он. «Нужно пользоваться ею, чтобы помогать другим». «Расскажите мне о себе», — попросила она. Он пожал плечами. «У меня весьма обыденная жизнь. Я стал хирургом, учился у доктора Анжи Буста. Слыхали про такого? Нет. Это великий специалист по операциям на сердце. Он взял надо мной шефство. Потом немцы запретили мне быть врачом». Исраэль слегка поднял свои красивые изящные руки и посмотрел на них так, словно они принадлежали кому-то другому. «Пришлось переквалифицироваться в плотника». Она обвела его долгим взглядом. «И все?» — спросила она. Исраэль удивился. «Конечно», — ответил он. «А что?» Ноэль отбросила все подозрения на его счет. «Ничего. Зачем я вам понадобилась?» Он наклонился поближе и заговорил тише. «Хочу попросить вас об одной услуге. Один из моих друзей...» Неожиданно распахнулась дверь. И в бистро ворвались 4 немецких солдат в серо-зеленой форме во главе с ефрейтором. Ефрейтор громко объявил: «Ахтунг! Прошу всех предъявить документы». Исраэль Кац мгновенно напрягся. Его лицо приняло суровое выражение и стало похоже на маску. Ноэль видела, как он запустил правую руку в карман своего плаща. Затем Исраэль глянул на узкий проход, ведущий во двор через кухню, но один из солдат уже приблизился к нему и перекрыл путь. Исраэль торопливо сказал ей тихим голосом: «Отойдите от меня. Возвращайтесь на улицу через парадную дверь. Немедленно». «Зачем?» — потребовала у него объяснение Ноэль. В это время немцы проверяли документы у посетителей, сидевших за столиком около входа. «Не задавайте вопросов», — приказал он. «Идите, идите». Секунду Ноэль колебалась, потом поднялась на ноги и направилась к двери. В этот момент солдаты переходили к другому столику. Исраэль отбросил свой стул назад, чтобы иметь свободу маневра, тем самым обратив на себя внимание 2 солдат. Они подошли к Исраэлю. «Ваши документы?» Сама не зная почему, Ноэль догадалась, что солдаты ищут именно Исраэля. Она отдавала себе отчет в том, что он, конечно, попытается убежать, и они убьют его. У него не было шансов. Она обернулась и крикнула ему: «Франсуа, мы опаздываем в театр. Расплатись и пойдем». Солдаты удивленно посмотрели на нее. Ноэль двинулась назад, к столику. Ефрейтор Шульц повернулся к ней. Это был розовощекий блондин, чуть старше 20 лет. «Вы вместе с этим человеком, фрайлайн?» — спросил он. «Ну, конечно. Неужели вы не нашли себе более достойного занятия, чем приставать к честным французским гражданам?» — зло спросила Ноэль. «Прошу прощения, моя дорогая фрайлайн, но я не ваша дорогая фрайлайн», — возмутилась Ноэль. «Я Ноэль Паш, ведущая актриса театра Варьете. Этот человек играет на сцене вместе со мной. Сегодня вечером я ужинаю со своим добрым другом генералом Гансом Шайдером и непременно расскажу ему, как вы вели себя сегодня здесь. Уж он вам покажет». Ноэль заметила, что ефрейтор как будто бы узнал ее, но она не была в этом уверена. Возможно, на него просто подействовало упоминание о генерале Шайдере. «Простите меня, фройлайн», — заикаясь, сказал он. «Конечно, я узнал вас». Ефрейтор повернулся к Исраэлю Кацу, спокойно сидевшему за столиком. Руку он по-прежнему держал в кармане. «Но я не знаю этого господина. Если бы вы, дикари, ходили в театр, — заметила Ноэль с необыкновенным презрением, — так узнали бы его. Мы что, арестованы? Или можем идти?» Молодой ефрейтор видел, что на него уставились все посетители бистро. Нужно было немедленно принимать решение. «Разумеется, фройлайн, вы и ваш друг не арестованы», — заявил он. «Приношу свои извинения, если причинил вам неудобство. Я...» Исраэль Кац взглянул на ефрейтора и холодно сказал: «На улице идет дождь, ефрейтор. Не мог бы кто-нибудь из ваших солдат найти нам такси?» «Конечно, сейчас найдем». Исраэль Кац вместе с Ноэль сел в такси, а немецкий ефрейтор остался стоять под дождем, провожая взглядом отъезжавшую машину. Когда через 3 квартала такси остановилось у светофора, Исраэль открыл дверцу, в знак благодарности крепко сжал Ноэль руку и, не сказав ни слова, исчез в вечерней темноте. 7 часов вечера, когда Ноэль вошла к себе в театральную уборную, ее поджидали там 2 мужчин. Один из них оказался немецким ефрейтором, которого она встретила в кафе после посещения выставки. Другой был в штатском. Альбинос. Совершенно лысый, с воспаленными и покрасневшими глазами. Он чем-то напоминал Ноэль, не сформировавшегося ребенка. Это был человек старше 30 лет, с лунообразным лицом и высоким женским голосом. Однако он обладал каким-то необъяснимым качеством, от которого становилось страшно. От него веяло смертью. «Мадемуазель Ноэль Паш?» «Да». «Я полковник Курт Мюллер из гестапо. Полагаю, что с ефрейтором Шульцем вы уже встречались». Ноэль с безразличным видом повернулась к ефрейтору. «Нет, мне кажется, что нет». «В кафе сегодня во второй половине дня», — подсказал ей ефрейтор. Ноэль обратилась к Мюллеру. «Я встречаю массу людей». Полковник кивнул головой. «Трудно запомнить каждого, если у вас столько друзей, фройлайн». Ноэль согласилась с ним. «Именно так. Например, друг, с которым вы были в кафе сегодня после обеда». Он сделал паузу, смотря Ноэль прямо в глаза. «Вы заявили ефрейтору Шульцу, что он выступает с вами сегодня на сцене, так?» Ноэль бросил на гестаповца удивленный взгляд. Ефрейтор, по-видимому, не понял меня. «Нет, фрейлин», — возмутился ефрейтор, — «вы мне сказали». Полковник повернулся к нему и посмотрел на него ледяным взором. Ефрейтор замолчал на полуслове. «Возможно», — дружелюбно заметил Курт Мюллер. «Так часто бывает, когда человек говорит на иностранном языке». «Верно», — поспешно подтвердила его слова Ноэль. Краем глаза она заметила, что лицо ефрейтора стало багровым от злости. Но он помалкивал. «Извините, что зря побеспокоил вас», — сказал Мюллер. У Ноэль расслабились плечи. И она вдруг почувствовала, в каком сильном напряжении находилась во время разговора с полковником. «Ничего страшного», — ответила ему Ноэль. «Может быть, дать вам билеты на сегодняшний спектакль?» «Я уже видел эту пьесу», — отказался гестаповец. «А ефрейтор Шульц уже купил билет. Тем не менее, благодарю вас». Мюллер направился к двери, но вдруг остановился. «Когда вы назвали ефрейтора Шульца дикарем, он решил сходить на вечернее представление и посмотреть, как вы играете. Разглядывая в фойе фотографии актеров, ефрейтор не нашел среди них вашего друга из кафе. Вот тогда-то он и позвонил мне». У Ноэль сильно забилось сердце. «Так, для справки, мадемуазель, если ваш друг не выступает с вами на сцене, то кто же он?» «Просто друг». «Как его имя?» Писклявый голос по-прежнему звучал мягко, но положение становилось опасным. «А какое это имеет значение?» спросила Ноэль. «Приметы вашего друга совпадают с описанием опасного преступника, которого мы ищем. Нам сообщили, что сегодня, во второй половине дня, его видели в окрестностях Сен-Жермен-де-Пре». Ноэль стояла и смотрела на него, лихорадочно стараясь придумать что-нибудь вразумительное. «Как зовут вашего друга?» — настаивал полковник Мюллер. «Я не знаю». «Ага, значит, вы не были знакомы с ним?» «Нет». Он пристально посмотрел на нее, сверля своими воспаленными глазками. Его взгляд казался холодным, как лед. «Но вы же сидели с ним за одним столиком. К тому же вы помешали солдатам проверить у него документы. Почему?» «Мне стало его жалко», — ответила Ноэль. «Он подошел ко мне». «Где?» Ноэль быстро сориентировалась. Кто-нибудь, наверное, видел, как они вместе с Исраилем входили в бистро. «У кафе». «Он сказал мне, что солдаты преследовали его за кражу продуктов для жены и детей. Преступление показалось мне столь ничтожным, что я...» Она с мольбой посмотрела на Мюллера. «Я помогла ему». Мюллер с минуту изучал ее, а потом, понимающе кивнул головой. Его лицо выражало восхищение. «Теперь я понимаю, почему вы такая великая актриса». Он улыбнулся, но улыбка тут же исчезла с его лица. Он снова заговорил, и голос его звучал еще мягче. «Позвольте дать вам один совет, мадемуазель. Мы хотим ладить с вами, французами. Мы стараемся сделать из вас наших друзей и союзников. Тем не менее, каждый, кто помогает нашим врагам, сам становится врагом Германии. Мы поймаем вашего друга, мадемуазель Паш, допросим его и, смею вас уверить, развяжем ему язык». «Мне нечего бояться», — возразил ему Ноэль. «Вы ошибаетесь», — произнес он едва слышно. «Вам надо бояться меня». Кивком головы полковник Мюллер приказал ефрейтору следовать за ним и направился к двери, но снова остановился. «Если ваш друг даст о себе знать, немедленно сообщите мне. В противном случае...» Он улыбнулся ей, и мужчины ушли. Обессилевшая Ноэль опустилась на стул. Она понимала, что выглядела неубедительно, но ее застали врасплох. Она была уверена, что происшествие в бистро уже забыто. Теперь она вспомнила некоторые рассказы о зверствах гестапо, и от ужаса у нее похолодела спина. А вдруг они действительно поймают Каца, и тот заговорит. Скажет, что они с Ноэль старые друзья, и тогда раскроется ложь об их случайной встрече. Хотя, в сущности, все это не так уж важно, если только... Ноэль вновь пришла в голову кличка, о которой она подумала в ресторане. Это был таракан. Через полчаса Ноэль вышла на сцену. Она постаралась отрешиться от всего и полностью сосредоточиться на исполнении роли. В зале сидела благодарная публика, и каждый раз, когда Ноэль выходила кланяться, ей устраивали бурную овацию. Возвращаясь к себе в артистическую уборную, она все еще слышала аплодисменты. Открыв дверь, она увидела сидящего на стуле генерала Ганса Шайдера. При виде Ноэль он поднялся на ноги и вежливо обратился к ней. «Мне сообщили, что сегодня вечером мы ужинаем вместе». Они поужинали в Ле-Фюи-Пердю на берегу Сены в 30 километрах от Парижа. Туда их отвез в блестящем черном лимузине шофер генерала. Дождь прекратился, и ночь была прохладной и приятной. Во время ужина генерал ни разу не упомянул о дневном инциденте. Поначалу Ноэль собиралась отказаться от поездки с ним, но потом решила, что необходимо выяснить, много ли немцы знают на самом деле и чем ей это грозит. Когда они закончили есть, генерал Шайдер сказал: «Сегодня во второй половине дня мне позвонили из гестапо и сообщили, что вы заявили ефрейтору Шульцу о предстоящем ужине со мной сегодня вечером». Ноэль слушала его, не говоря ни слова. Генерал продолжал: «Я решил, что вам будет крайне неприятно, если я отвечу «нет», и что мне доставит большое удовольствие сказать «да».» Он улыбнулся. «Вот мы и встретились». «Все это выеденного яйца не стоит», — запротестовала Ноэль. «Помочь человеку, который украл продукты? Бросьте!» Резко оборвал ее генерал. Ноэль удивленно посмотрела на него. «Не считайте всех немцев дураками. Не делайте подобные ошибки. И не относитесь к гестапо легкомысленно». «У меня нет с ними ничего общего», — генерал пояснил Ноэль. Он поигрывал ножкой своей рюмки. «Полковник Мюллер подозревает вас в оказании помощи человеку, который ему до зарезу нужен. Если это действительно так, то вас ждут большие неприятности. Полковник Мюллер никогда ничего не забывает и никогда ничего не прощает. С другой стороны», — закончил он свою мысль, тщательно подбирая слова, — «если вы больше не увидитесь со своим другом, все это просто забудется. Хотите коньяку?» «Да», — ответила Ноэль. Он заказал 2 Наполеона. «Вы давно живете с Арманом Готье?» «Уверена, что вы знаете ответ на свой вопрос», — заметила Ноэль. Генерал Шайдер улыбнулся. «Да, я действительно знаю ответ. На самом деле я хотел спросить вас, почему вы отказывались пообедать со мной раньше, из-за Готье?» Ноэль отрицательно покачала головой. «Понятно», — холодно заметил он. В его голосе было что-то очень грустное. Это удивило Ноэль. «В Париже полно женщин», — попыталась она успокоить его. «Вам есть из кого выбрать?» «Вы не знаете меня», — тихо возразил генерал. «Иначе вы не стали бы так говорить». Он несколько смутился. «Видите ли, в Берлине у меня остались жена и ребенок. Я их очень люблю. Но вот уже больше года живу в разлуке с ними и не имею ни малейшего представления, когда увижу их снова». «Кто заставлял вас ехать в Париж?» — безжалостно спросила Ноэль. «Я вовсе не ищу у вас сочувствия. Я только пытаюсь объяснить вам, что я за человек. Я не бегаю за каждой юбкой. Просто когда я увидел вас на сцене, со мной что-то произошло», — продолжал он. «И у меня возникло огромное желание познакомиться с вами. Мне хотелось бы, чтобы мы были просто добрыми друзьями». Он говорил спокойно и с большим достоинством. «Я ничего не могу обещать вам», — ответил ему Ноэль. Он кивнул головой. «Я понимаю». Однако он, конечно, не понял. Ноэль уже решила больше не видеться с ним. Генерал Шайдер тактично перевел разговор на другую тему, и они побеседовали о театре и актерской профессии. Он удивил ее широтой познаний в этой области. У генерала был восприимчивый и глубокий ум. Шайдер рассуждал то об одном, то о другом, во всем находя с Ноэль общие интересы. Он излагал свои мысли весьма искусно, и она не скучала. Генерал изо всех сил старался выведать у Ноэль ее биографию. Сильный, уверенный в себе, в военной форме оливкового цвета, Шайдер имел вид типичного немецкого генерала. Однако в нем чувствовалась какая-то мягкость, выдававшая совершенно иные черты характера. Он скорее напоминал интеллигента, ученого, а не полководца. И все-таки на лице у него красовался огромный шрам. «Откуда у вас такой шрам?» — спросила Ноэль. Шайдер провел пальцем по рассеченной части лица. «Много лет назад я участвовал в дуэли». Они заговорили о нацистском мировоззрении. «Мы вовсе не чудовище», — заявил генерал Шайдер. «У нас нет желания править миром. Однако мы не собираемся мириться с тем наказанием, которое понесли за поражение в войне более 20 лет назад. Немецкий народ наконец-то сбросил с себя ярмо Версальского договора. В своей беседе они коснулись оккупации Парижа немецкими войсками. Ваши французские солдаты не виноваты в том, что мы вошли в столицу так легко», — сказал генерал Шайдер. «Основную ответственность за это несет Наполеон III. «Вы, конечно, шутите», — заметила Ноэль. «Нет, я говорю совершенно серьезно», — заверил ее Шайдер. «Во времена Наполеона толпа всегда удачно пользовалась путаницей извилистых парижских улиц во время столкновений с солдатами императора. Парижане возводили баррикады и устраивали засады. Решив положить этому конец, Наполеон поручил префекту барону Жоржу Эжену Осману выпрямить улицы и украсить Париж широкими бульварами. Вот по этим-то бульварам мы вошли в город наши войска. Боюсь, что история неблагосклонно отнесется к барону Осману». После ужина, когда они уже возвращались в Париж, Шайдер спросил: «Вы любите Армана Готье?» Генерал задал этот вопрос как бы между прочим, но Ноэль почувствовала, что ответ для него будет многое значить. «Нет», — медленно ответила она. Он с удовлетворением кивнул головой. «Я так и думал. Я уверен, что мог бы принести вам счастье. Такой же, как вашей жене?» Генерал Шайдер на минуту замер, словно его ударили, а затем выразительно посмотрел на Ноэль. «Я умею быть настоящим другом», — тихо произнес он. «Будем надеяться, что мы с вами никогда не станем врагами». Ноэль вернулась домой почти в 3 часа утра. Арман Готье ждал ее и очень волновался. «Где ты, черт возьми, пропадала?» — спросил он, завидев ее на пороге. «Ходила на свидание». Ноэль перевела взгляд с него на комнату. Там царил полнейший развал. Создавалось впечатление, что по квартире пронесся ураган. Все ящики в столах были выдвинуты, их содержимое выброшено на пол. Кто-то перерыл шкафы, перевернул лампу и свалил небольшой столик. Она заметила, что одна из его ножек сломана. «Что случилось?» — спросила Ноэль. «Здесь побывало гестапо. Боже мой, Ноэль, что ты там натворила?» «Ничего. Тогда почему они это сделали?» Ноэль принялась ходить по комнате, ставя на место мебель и о чем-то напряженно думая. Готье схватил ее за плечи и повернул лицом к себе. «Я хочу знать, в чем дело». Ноэль глубоко вздохнула. «Хорошо». И она рассказала ему о встрече с Исраэлем Кацем, скрыв лишь его имя и умолчав в последующем разговоре с полковником Мюллером. «Я не знаю, правда ли, что мой друг и человек по кличке Таракан одно и то же лицо, но это не исключено». Пораженный Готье опустился на стул. «Боже мой! Боже мой!» — воскликнул он. «Мне плевать, кто он! Но я не хочу, чтобы ты якшалась с ним. Ведь из-за него мы с тобой можем погибнуть. Я ненавижу немцев не меньше тебя». Готье вдруг осекся, не будучи уверенным, что Ноэль ненавидит их, затем продолжил свою мысль. «Видишь ли, дорогая, до тех пор, пока здесь распоряжаются немцы, мы должны подчиняться им. Ни ты, ни я не можем себе позволить угодить в гестапо. Как ты говоришь имя и фамилию этого еврея?» «Я их тебе не называла». Готье взглянул на нее. «Он был твоим любовником?» «Нет, Арман». «Он для тебя что-нибудь значит?» «Нет». «Ну и ладно». У Готье отлегло от сердца. «Думаю, нам не о чем волноваться. Они не могут обвинять тебя в чем-то серьезном за одну единственную и случайную встречу с этим человеком. Если ты больше не будешь видеться с ним, они обо всем забудут. «Конечно, забудут», — согласилась Ноэль. Отправляясь на следующий вечер в театр, Ноэль обнаружила, что за ней по пятам идут два гестаповца. Начиная с того дня, куда бы Ноэль ни отправлялась, за ней неизменно был хвост. Сперва ей это только казалось. Просто возникало предчувствие, что за ней кто-то наблюдает. Тогда Ноэль оборачивалась и замечала в толпе неприятного типа с немецкой внешностью в штатском, который как будто бы не обращал на нее внимания. Через некоторое время у нее вновь закрадывалось подозрение, что за ней следят. Теперь уже появлялся другой субъект, похожий на немца, но гораздо моложе первого. Каждый раз рядом с ней оказывался новый шпик. Несмотря на то, что все они носили штатскую одежду, отличить их не представляло большого труда. На лице у них было написано «Безграничное презрение к французам», «Чувство собственного превосходства» и «Крайняя жестокость», «Безошибочные признаки принадлежности к гестапо». Ноэль не стала рассказывать об этом Готье, поскольку считала, что не стоит еще больше беспокоить его. Обыск, произведенный гестаповцами в его квартире, сильно подействовал ему на нервы. Готье постоянно твердил, что при желании немцы могут поставить крест на их карьере, и Ноэль признавала его правоту. Достаточно было почитать газеты, чтобы убедиться, что немцы не знают жалости к врагам. Несколько раз звонил генерал Шрайдер и просил передать об этом Ноэль, но она не обращала внимания на его домогательство. Да, разумеется, актриса не хотела ссориться с немцами, но и дружить с ними тоже не собиралась. Ноэль решила вести себя с ними, как Швейцария, соблюдать нейтралитет. Пусть Исраэль и кацы всего мира сами заботятся о себе. Правда, Ноэль все-таки слегка интересовала, в чем же состояла просьба Каца, но она не имела ни малейшего желания связываться с ним. Через две недели после того, как Ноэль виделась с Исраэлем Кацем, газеты поместили на первой полосе сообщение о том, что гестапо удалось поймать группу саботажников, действовавших под руководством таракана. Ноэль прочитала в прессе все заметки по этому поводу, но ни в одной из них не говорилось о поимке самого таракана. Она вспомнила выражение лица Каца, когда немцы стали окружать его в бистро, и поняла, что живым он им не даст. «Конечно», — подумала Ноэль, — «все это может оказаться лишь моей фантазией. Вполне вероятно, что он просто безобидный плотник, которым представлялся мне». «Да, но если это так...» Почему им серьезно интересуется гестапо? Действительно ли он таракан? Поймали его или нет? Ноэль подошла к окну своей квартиры, выходившему на авеню Мартиньи. На улице под фонарем стояли двое шпиков в плащах и ждали. Чего? Ноэль вдруг встревожилась. Подобно Готье, ею овладело беспокойство, тут же сменившееся, однако, злостью. Ей пришли на память слова полковника Мюллера: «Вам надо бояться меня». Это был вызов, но Ноэль чувствовала, что Исраэль Кац еще даст о себе знать. Он дал о себе знать самым неожиданным образом. Через ее консьержа, крохотного человечка, старше 70 лет, со слезящимися глазами и сморщенным, высохшим лицом. У него выпали все нижние зубы, и когда он говорил, ему трудно было понять. Ноэль вызвала лифт, и консьерж уже ждал ее в кабине. Они спускались вниз вместе, и до остановки лифта он успел пробормотать ей: «Торт, заказанный вами на день рождения, готов, и вы можете получить его в булочной кондитерской на Рю де Пасси». Ноэль удивленно посмотрела на него, полагая, что неверно истолковала его слова, а затем сказала: «Да, но я не заказывала никаких тортов». «Рю де Пасси», — настойчиво повторил консьерж. И тут Ноэль поняла. Однако, догадавшись, в чем дело, она все же не собиралась идти туда, пока не заметила двух гестаповцев, ждущих ее на другой стороне улицы. Вот как. За ней следят, как за преступницей. Шпики о чем-то переговаривались и не видели Ноэль. Разъяренная, она обратилась к консьержу. Где здесь служебный вход? Пожалуйста, сюда, мадемуазель. Ноэль последовала за ним, прошла по коридору, спустилась в цокольное помещение и выбежала на улицу. Через 3 минуты она поймала такси и отправилась навстречу с Исраэлем Кацом. Булочная кондитерская представляла собой обычную лавку, расположенную в захудалом районе, где жили представители среднего класса. Ноэль открыла дверь и вошла. С ней поздоровалась низкорослая женщина в безукоризненно чистом белом переднике. «Слушаю вас, мадемуазель». Ноэль колебалась. «Еще не поздно уйти, отступиться и не влезать в сомнительное и опасное дело, которое в сущности ее не касается». Женщина ждала. «У вас должен быть для меня торт, испеченный ко дню рождения», заявила Ноэль, чувствуя себя не в своей тарелке. Ей казалось глупым, что для такого серьезного случая используются какие-то детские уловки. Женщина, понимающе кивнула головой. «Торт готов. Вы можете взять его, мадемуазель Паш». Повесив на дверь табличку с надписью «Закрыто» и заперев замок, она обратилась к Ноэль. «Пойдемте со мной». Он лежал на койке в маленькой задней комнате булочной. Лицо покрылось потом от боли и напоминало посмертную маску. Простыня, в которую его завернули, пропиталась кровью, и на левое колено был наложен толстый жгут. «Исраэль». Он повернулся лицом к двери, и простыня упала на пол. Ноэль увидела, что его колено превратилось в утопающее в крови месиво из мяса и раздробленных костей. Что случилось? Исраэль Кац попробовал улыбнуться, но из этого ничего не вышло. Он заговорил хриплым голосом, в котором от боли чувствовалось крайнее напряжение. «Они наступили на таракана, но ведь нас не так-то легко раздавить». Выходит, она была права. «Я читала об этом», — сказала Ноэль. «Ты выдержишь?» Исраэль сделал глубокий болезненный вдох и утвердительно кивнул головой. Он говорил с трудом, задыхаясь. «Меня ищет гестапо. Они перевернули вверх дном весь Париж. Единственный шанс на спасение — исчезнуть из города. Если мне удастся добраться до Гавра, друзья морем переправят меня за границу». «Сумеет ли кто-нибудь из твоих друзей вывести тебя из Парижа на машине?» — спросила Ноэль. «Можно спрятаться в кузове грузовика?» Исраэль слабо покачал головой. «Повсюду заставы, и мышь не проскочит, и даже таракан», — подумала Ноэль. «Ты можешь ехать с такой ногой?» Спросила Ноэль, чтобы выиграть время. Она попыталась принять решение. Он сжал губы и изобразил подобие улыбки. «Я и не собираюсь путешествовать с ней», — ответил Исраэль. Ноэль бросила на него недоуменный взгляд. В это время открылась дверь, и в комнату вошел огромный, широкоплечий, бородатый мужчина. В руке он держал топор. Подойдя к кровати, мужчина отбросил простыню. Ноэль почувствовала, как у нее побелело лицо. Она вспомнила генерала Шайдера и лысого альбиноса из гестапо. И тут же представила себе, что ее ждет, если она попадет им в лапы. «Я помогу тебе», — сказала Ноэль. Кэтрин. Вашингтон, Голливуд. 1941 год. Кэтрин Александр казалось, что наступил новый этап ее жизни. Душа переполнилась чувствами, каким-то чудесным образом поднявшимися на такую головокружительную высоту, что просто дух захватывало. Когда Билл Фрезер был в городе, они каждый вечер обедали вместе, ходили на концерты, в оперу или в драматический театр. Билл нашел ей небольшую, но очень уютную квартиру недалеко от Арлингтона и вызвался оплачивать ее. Однако Кэтрин настояла на том, чтобы делать это самой. Он покупал ей одежду и драгоценности. Поначалу Кэтрин возражала. Воспитанная в строгих правилах протестантской этики, она считала неприличным принимать от него дорогие подарки. Когда же Кэтрин убедилась, что Фрезеру доставляет огромное удовольствие одевать и украшать ее, то перестала спорить с ним по этому поводу. «Как там ни крути», — рассуждала Кэтрин, — «но ты стала любовницей». Она всегда считала это слово постыдным. Любовница представлялась ей чуть ли не падшей женщиной, скрывающейся от людей где-нибудь на окраине города, постоянно меняющей квартиры и живущей на грани душевного срыва. Тем не менее, сейчас, когда она сама была любовницей, Кэтрин обнаружила, что ее представления оказались сложными. Просто она спит с мужчиной, которого любит. Здесь нет ничего низкого и грязного. Все делается совершенно естественно. «Интересно», — думала Кэтрин, — «интересно, что поступки, совершаемые другими, часто воспринимаются нами как нечто ужасное. Но стоит самой сделать то же самое, и ты уже чувствуешь свою правоту». Фрезер был заботливым и понимающим спутником, и Кэтрин казалось, что они всю жизнь прожили вместе. Кэтрин заранее знала, как он отнесется к тому или иному событию, и научилась улавливать даже самые незначительные перемены его настроения. Вопреки заверениям Фрезера, она по-прежнему оставалась равнодушной к половой жизни с ним. Кэтрин убеждала себя, что в их отношениях секс играет незначительную роль. Она не школьница, которая гоняется за приятными ощущениями и не может жить без удовольствий. В жизни надо довольствоваться малым, с горечью думала Кэтрин. В отсутствие Фрезера его рекламным агентством управлял заведующий отделом выполнения заказов Уоллес Тернер. Уильям Фрезер старался как можно меньше заниматься делами своего агентства, чтобы целиком посвятить себя работе в государственном департаменте. Однако, когда в его предприятии возникала какая-нибудь крупная проблема, сотрудники агентства обращались к нему за советом. У Фрезера вошло в привычку обсуждать подобные вопросы с Кэтрин. Таким образом, он проверял на ней свои решения. Он находил, что она создана для бизнеса. Нередко Кэтрин подавала ему идеи для проведения рекламных кампаний, которые оказывались весьма эффективными. «Если бы я не был таким эгоистом, Кэтрин, — сказал я однажды за ужином Фрезер, — то послал бы тебя на работу в агентство и поручил бы самостоятельное выполнение одного из заказов наших клиентов. Но я бы так скучал по тебе, — добавил он. — Я хочу, чтобы ты была здесь со мной». «Я тоже хочу остаться здесь, Билл. Я счастлива, что у нас все так сложилось». И Кэтрин не покривила душой. Единственное, чего она жаждала, так это выйти за него замуж. Хотя для спешки не было повода. Фактически они во всех отношениях уже были мужем и женой. Как-то во второй половине дня, когда Кэтрин заканчивала выполнение очередного задания, в контору вошел Фрезер. «Как ты смотришь на то, чтобы сегодня вечером отправиться за город?» — спросил он. «Это было бы чудесно. Куда именно?» «В Вирджинию. Мы обедаем с моими родителями». Кэтрин удивленно посмотрела на него. «Они знают про нас?» — спросила она. «Не все», — улыбнулся он в ответ. «Только то, что у меня потрясающая помощница, и что я привезу ее обедать». Если она и почувствовала разочарование, то не подала ей виду. «Прекрасно», — заявила Кэтрин. — «Я забегу домой и переоденусь. Я заеду за тобой в 7 часов». Дом Фрезеров был расположен в красивой холмистой местности в штате Вирджиния и представлял собой постройку колониального стиля, возведенную на ферме, территория которой занимала 24 гектара. Часть земли была покрыта высокой сочной зеленой травой, а остальное составляло пахота. «Никогда не видела ничего подобного», — восхищалась Кэтрин. «Это одна из лучших коневодческих ферм Америки», — пояснил Фрезер. Машина проехала мимо загона для породистых лошадей, миновала ухоженный выгул около конюшен и оставила позади домик конюха. «Я словно попала в другой мир», — воскликнула Кэтрин. «Как я завидую тебе, что ты рос здесь! Ты думаешь, что тебе бы понравилось жить на ферме?» «Да это, в сущности, и не ферма», — простодушно заметила она. «Когда живешь здесь, создается впечатление, что владеешь целой страной». Они приблизились к дому. Фрезер повернулся к ней. «Мои отец и мать несколько консервативны», — предупредил он Кэтрин. «Но тебе не о чем волноваться. Веди себя естественно. Ты нервничаешь?» «Нет», — ответила Кэтрин. «Я в полной панике». Сказав это, она вдруг с удивлением отметила, что говорила неправду. Следуя давней привычке, которой подвержены все девушки, впервые встречающиеся с родителями возлюбленного, Кэтрин притворилась, что испытывает ужас. На самом деле ее просто разбирало любопытство. Однако у нее не оставалось времени подумать о своем поведении. Они уже вылезали из машины, и одетый по всей форме дворецкий с добродушной улыбкой распахнул перед ними дверь. Казалось, что полковник Фрезер и его супруга сошли со страниц учебника американской истории, посвященных периоду до Гражданской войны. Кэтрин больше всего поразила, что они такие старые и слабые. По всей вероятности, в молодости полковник Фрезер был жизнерадостным и энергичным красавцем. Теперь от его красоты и силы не осталось и следа. Он очень напоминал Кэтрин кого-то, и она мучительно старалась вспомнить кого. Кэтрин была шокирована, когда наконец догадалась, что он похож на своего сына, только совсем постаревшего и высохшего. Волосы у полковника покрылись сединой и сильно поредели, голубые глаза выцвели, и когда-то сильные руки были изуродованы артритом. Жена Фрезера отца выглядела аристократкой и все еще сохраняла некоторые черты своей былой красоты. Она благосклонно и тепло отнеслась к Кэтрин. Вопреки заверениям Фрезера об обратном, у Кэтрин сложилось впечатление, что она попала на смотрины. Полковник и его жена весь вечер задавали ей вопросы. Старики вели себя в высшей степени прилично, но пытались разузнать о ней все. Кэтрин рассказала им о своих родителях и описала свое детство. Она обрисовала им свои постоянные переходы из одной школы в другую, как веселые приключения, и скрыла от них, как тяжело она это переживала. Во время беседы с родителями Фрезера Кэтрин украдкой поглядывала на него и заметила, что он очень доволен и гордится ею. Обед был великолепен. Он прошел при свечах в огромной старомодной зале с мраморным камином. Блюда подавались с лакеями, одетыми в ливреи. Кэтрин посмотрела на Билла Фрезера, и сердце ее преисполнилось глубокой благодарностью к этому человеку. У нее сложилось впечатление, что при желании она тоже сможет жить такой жизнью. Она знала, что они с Фрезером любят друг друга, и все-таки ей чего-то не хватало. Ей недоставало душевного трепета, волнения, подъема. «Ну, наверное, — рассуждала она, — я слишком многого жду. Пожалуй, меня испортили Гарри Купер, Хэмфри Богарт и Спенсер Трейси. Любовь не похожа на рыцаря в сверкающей броне. Она скорее напоминает порядочного фермера в сером твидовом костюме. К черту все эти фильмы и книги». Разглядывая полковника, Кэтрин представила себе Фрезера через 20 лет и нашла, что он будет выглядеть точно так же, как отец. Она вдруг задумалась, замолчала и затихла до конца вечера. По дороге домой Фрезер спросил ее: «Тебе понравился вечер?» «Да, очень. У тебя такие милые родители. Ты им тоже пришла с по душе. Я рада». Она сказала правду, если не считать, что ее несколько беспокоило собственное равнодушие при встрече с ними. Кэтрин казалось, что ей стоило бы больше понервничать накануне такого события. На следующий вечер во время ужина Фрезер сообщил Кэтрин, что ему предстоит провести неделю в Лондоне. «В мое отсутствие», — заявил он, — «ты сможешь заняться интересной работой. Нас попросили взять на себя руководство съемкой рекламного фильма о наборе пилотов в армейскую авиацию. Его снимает в Голливуде компания «Метро Голдвин Майер». Я хочу, чтобы ты курировал этот фильм, пока я буду в отъезде». Кэтрин недоверчиво уставилась на него. «Я? Я даже Брауни не смогу зарядить. А что я понимаю в фильмах о подготовке военнослужащих?» «Ну, ты знаешь об этом не меньше других», — улыбнулся Фрезер. «Дело кажется тебе незнакомым, но не стоит волноваться. Ведь там будут продюсеры и прочие специалисты. Командование сухопутных сил собирается привлечь к съемкам голливудских актеров». «Зачем?» «Ну, видимо, они считают, что солдаты не сумеют достаточно убедительно сыграть самих себя». «О, как это похоже на военных!» «Сегодня у меня состоялся долгий разговор с генералом Мэтьюзом, и он 100 раз употребил слово «обаяние». Военные хотят, чтобы фильм получился шикарным. Они начинают широкую кампанию по набору в армию молодых людей из цвета американского общества. Это один из первых фильмов такого рода». «А в чем же состоит моя роль?» — спросила Кэтрин. «Просто следить за тем, чтобы все шло гладко. За тобой последнее слово. Я заказал тебе билет на авиарейс в Лос-Анджелес. Самолет вылетает завтра в 9 утра». Кэтрин кивнула головой. «Хорошо. Будешь скучать по мне?» «Сам знаешь, что буду», — ответила она. «Я привезу тебе подарок». «Мне не нужны подарки. Просто возвращайся целым и невредимым». Секунду она колебалась, а затем спросила. «Ведь обстановка ухудшается. Я права, Билл?» Он кивнул головой в знак согласия. «Да», — ответил он. «Я думаю, что мы скоро вступим в войну». «Какой ужас!» «Будет еще ужаснее, если мы не вступим в нее», — тихо заметил Фрезер. «Англия чудом выбралась из Дюнкерка. Если Гитлер вдруг решит сейчас перейти Ла-Манш, мне кажется, англичане не сумеют остановить его». Они молча допили кофе, и Фрезер оплатил счет. «Хочешь зайти и остаться на ночь?» — спросил он. «Только не сегодня», — ответила Кэтрин. «Тебе завтра рано вставать, да и мне тоже». «Ну, ладно». Он отвез ее домой. Перед сном Кэтрин задалась вопросом, почему она не осталась у Билла накануне его отъезда, и не нашла ответа. Кэтрин выросла в Голливуде, хотя и не была там ни разу. Сотни часов провела она в темных залах кинотеатров, забыв обо всем на свете и перенесясь в волшебное царство, созданное киностолицей мира. Кэтрин навсегда осталась благодарна фабрике грез за эти часы счастья. Когда самолет приземлился, Кэтрин охватила волнение. Там ее уже ждал лимузин, чтобы отвезти в отель. Пока автомобиль ехал по широким, освещенным солнцем улицам, Кэтрин прежде всего обратила внимание на пальмы. Раньше она только читала о них и видела на фотографиях, но реальность превзошла все ее ожидания. Пальмы встречались здесь всюду. На фоне неба они выглядели высокими. Нижняя часть их грациозных стволов была голой, а наверху красовалась шапка из широких листьев. В центре каждого дерева выделялся шероховатый круг ветвей, который напомнил Кэтрин грязную нижнюю юбку, неряшливо свисавшую из-под зеленой пачки балерины. Машина подъехала к огромному зданию, похожему на заводской корпус. Над входом висела большая вывеска «Warner Brothers», а под ней бросалась в глаза надпись «Высокое качество картин неотделимо от высокой гражданственности». Автомобиль миновал ворота, и Кэтрин вспомнила о Джеймсе Кэгни в «Янке Дудл Дэнди» и Бетти Дэвис в «Мрачной победе». На лице Кэтрин появилась счастливая улыбка. Водитель повел машину по бульвару заходящего солнца к отелю «Беверли-Хиллз». «Здесь вам понравится, мисс. Это один из лучших отелей мира». Действительно, никогда в жизни Кэтрин не видела такого красивого здания. Оно находилось севернее бульвара заходящего солнца, за полукругом тенистых пальм, посаженных в широких скверах. Изящная подъездная аллея вела к парадному входу отеля, выкрашенному в нежный розовый цвет. Услужливый молодой помощник управляющего проводил Катрин в номер, который оказался шикарным бунгало, расположенным в саду за главным корпусом отеля. На столе она увидела два букета цветов, один с приветствием от администрации, другой побольше и покрасивее, с карточкой от Фрезера. «Хотел бы сейчас быть там с тобой, или чтобы ты была здесь со мной, с любовью, Билл». Помощник управляющего передал Кэтрин три телефонных послания. Все они поступили от Алена Бенджамина. Он, как ей сообщили, станет продюсером учебного фильма, который будет сниматься под ее руководством. Когда Кэтрин читала карточку Билла, зазвонил телефон. Она бросилась к аппарату, схватила трубку и воскликнула: «Билл! Билл!» Однако выяснилось, что на проводе Бенджамин. «Добро пожаловать в Калифорнию, мисс Александр!» — сказал он высоким, пронзительным голосом. «Говорит капрал Ален Бенджамин, продюсер этой маленькой киностряпни». «Капрал?» Она полагала, что руководителем такого мероприятия назначит полковника, или, по крайней мере, капитана. «Завтра приступаем к съемкам. Вы в курсе того, что вместо солдат пригласили актеров?» «Да, я слышала об этом», — ответила Кэтрин. «Съемочный день начинается в 9 утра. Не могли бы вы прийти в 8? Мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели на них. Ведь вы знаете, что нужно армейской авиации». «Хорошо», — бодро согласилась Кэтрин. Она не имела ни малейшего представления о том, что нужно армейской авиации, но решила, что вполне достаточно руководствоваться здравым смыслом и отобрать актеров, похожих на пилотов. «В 7:30 утра я пришлю за вами машину», — произнес тот же голос. «Всего за полчаса вы доберетесь до метро Голдвин-Майер. Встретимся в 13-м павильоне». Кэтрин удалось заснуть только к 4 часам утра. Ей показалось, что едва она успела закрыть глаза, как тут же раздался телефонный звонок, и телефонистка сказала, что у входа в отель ее ждет машина. Через 30 минут Кэтрин уже ехала в метро Голдвин-Майер. Это была крупнейшая в мире киностудия. Здесь разместилась ее основная база, состоявшая из 32 киносъемочных павильонов и огромного административного корпуса, в котором работали 25 высокопоставленных чиновников студии и самые прославленные в индустрии развлечений режиссеры, продюсеры и актеры. Кроме того, у студии имелись еще две рабочие территории. На одной находились стационарные сценические площадки со сменными декорациями, в зависимости от снимаемого фильма. В течение 3 минут можно было из швейцарских Альп попасть в западный город, оттуда в жилой квартал Манхэттена, а потом на гавайский пляж. На второй, расположенный на дальнем конце бульвара Вашингтон, реквизит и плоские декорации стоимостью в несколько миллионов долларов для съемок под открытым небом.